Налетчики, ограбившие пекарню, обдумывали свои перспективы. — У меня рука на арбалете, — сказал самый большой авантюрист из троих. — А у меня душа в пятках, — сказал самый большой реалист. — А? — сказал третий. — А у меня слабое сердце. — Да но я вот о чем. У него вообще нет меча. Вы двое с ним как-нибудь управитесь, если я возьму на себя волка. Единственный налетчик, который хоть что-то соображал, взглянул на капитана Моркоу. Доспехи капитана сияли, бугристые мышцы на голых руках блестели, даже коленки у капитана были словно лакированные. — Мне кажется, мы попали в патовую ситуацию, — заметил капитан Моркоу. — А что будет, если мы бросим деньги? — спросил умный налетчик. — Это совершенно определенно поможет, — ответил Моркоу. — И вы нас отпустите? — Нет. — Но вам это зачтется, и я постараюсь замолвить за вас слово. Смелый налетчик с арбалетом облизал губы и перевел взгляд с Моркоу на волка. — Предупреждаю, если вы напустите его на нас, кое-кого обязательно убьют. — Не исключено, — печально согласился Моркоу. — Я бы предпочел по возможности этого избежать. Он поднял руки. В каждой из них было зажато что-то округлое, приплюснутое, дюймов 6 в диаметре. — Это гномий хлеб, — сказал он, — лучшая продукция господина Столевского. Конечно, это не классический боевой хлеб, но все же кое-на-что годится. Рука Моркоу расплылась. Разлетелся вихрь щепок, и плоский хлеб наполовину пробил толстый дощатый борт телеги и застрял в полудюйме от налетчика со слабым сердцем. И, как выяснилось, со слабым мочевым пузырем. Налетчик с арбалетом оторвал взгляд от хлеба лишь тогда, когда почувствовал, что его руку едва заметно сдавило что-то влажное. Волки не могут двигаться так быстро, просто не могут. Однако вот он, волк. И по его морде ясно, что он может усиливать давление на руку практически неограниченно. — Отзовите его! — закричал налетчик свободной рукой, отбрасывая прочь арбалет. — Скажите ему, чтобы ушел! — О, я ей никогда не приказываю, — ответил Моркоу. — Она сама решает. Затопали подбитые железом сапоги, и из ворот пекарни выбежали человек 5 гномов с топорами. Они затормозили рядом с Моркоу, выбивая искры из мостовой. — Хватай их! — закричал господин Столевский. Моркоу взял его за макушку шлема и развернул. — Господин Столевский! — Это я, — сказал капитан. — Я полагаю, эти люди вас ограбили. — Совершенно верно, капитан Моркоу! — закричал гном-булочник. — Хватай их, ребята! Повесим их за буразакка! Буразакка на языке гномов означает «городская ратуша». Влажно застонал слабый сердцем налетчик. — Погодите, погодите, господин Столевской, — терпеливо сказал Моркоу. — В Ангмарпорке не практикуют подобных наказаний. — Это потому, что в Ангмарпорке нет ратуши. — Они так ударили Бьорна Тугаштана, что он упал без чувств, а Олафа Силарука пнули в Бандхакс. «Мы им отрежем...» Бадхакс на языке гномов означает «миска для дрожжей». «Господин Столевской». Гном-пекарь поколебался, а потом, к изумлению и облегчению грабителей, отступил на шаг. «Ну, ладно, капитан, раз уж вы настаиваете». «У меня дела в другой части города, но я буду весьма благодарен, если вы отвезете их и сдадите в гильдию воров», — сказал Моркоу. Быстро соображающий налетчик побелел. — О, нет, они страшно не любят, когда кто-то работает без лицензии и что угодно, только не в гильдию воров. Моркоу слегка повернулся. Свет особым образом упал на его лицо. Нелицензированные грабители переглянулись и завопили разом. — Да, в гильдию воров, нет проблем. Мы обожаем гильдию воров, просто жду, не дождусь. Прекрасные люди, суровно справедливы. — Вот и хорошо, — сказал Моркоу. — Значит, все довольны. — Ах, да. Он порылся в мешочке с монетами. — Господин Столевской, вот вам 5 пенсов за хлеб. Второй каравай немного поцарапался, но, думаю, это легко будет заполировать наждаком. Гном заморгал, глядя на монеты. — Вы хотите мне заплатить за то, что спасли мои деньги? — Вы ведь платите налоги, а значит, имеете право на защиту со стороны городской стражи, — объяснил Маркову. Воцарилась деликатная пауза. Господин Столевской потупился. Один-два гнома засмеялись. — Вот что я вам скажу, — добрым голосом произнес Маркову. Я приду, когда у меня будет свободная минутка, и помогу вам заполнить налоговую декларацию, хорошо? Повисла неловкая тишина, которую прервал один из воров. Вы не могли бы попросить свою собачку, чтобы она отпустила мою руку? Пожалуйста. Волк разжал челюсти, спрыгнул с телеги и подошел к Маркову. Маркову отдал честь, коснулся края шлема. «Всем вам хорошего дня!» — сказал он, развернулся и зашагал прочь. Грабители и их жертвы смотрели ему вслед. «Он вообще по правде?» — спросил вор-умник. Владелец пекарни застонал, зарычал, а потом завопил. «Вы сволочи, сволочи! Что такое? Тебе же вернули деньги!» Господина Столевского уже держали два других гнома. «Три года!» — кричал он. 3 года, и никто даже не чесался. 3 года никто и в дверь не постучал. А теперь он меня просит. О да, он обращается со мной вежливо. Он наверняка даже сам сходит и возьмет нужные бланки, чтобы я не утруждался. Почему вы, сукины дети, не могли просто убежать?